Глава 37. Виктор. «Я рад, что вы с Шантарель смогли за короткий срок навести порядок на территории Жерара. Там вампиры слишком расслабились и перестали понимать, откуда берутся деньги и пища», — сказал брату, как только мы уединились в кабинете. Но чувствовал, что это совсем не то, о чем хотел поговорить Георг. «Да, мы расшевелили это тухлое место, Виктор, но теперь нам требуется большая защита. Только ты ведь меня вызвал не для того, чтобы обсуждать бизнес клана Леванских», — с серьезным выражением лица произнес Георг, и я с радостью отметил для себя, что от прежнего вампира не осталось и следа. «Ты не в восторге от принятого мной решения, но хочу тебя заверить, что это самый быстрый и действенный способ прекратить кровопролитие. Ты уже дал понять, что твои решения не обсуждаются. Чего же ты хочешь от меня сейчас? Думаю, Инга не станет больше сбегать. Ей хватило приключений на 100 лет вперед. А ее внутреннее состояние тебя мало волнует, раз ты собираешься отдать ее на растерзание оборотням». Спокойным тоном ответил мужчина, но крепко сжатые кулаки показывали его истинное состояние. «Ты становишься все больше похожим на отца, Виктор. Он тоже ради власти был готов на все, что угодно. Мы предали Владислава, но не такого лидера ожидали получить взамен». «Да что ты понимаешь?» Рявкнул и подскочил на ноги, устав каждому доказывать то, что на самом деле важно. «Все, что я делаю, ради благополучия вампиров. И только благодаря мне, такие, как ты и Шантарель, могут спокойно играть в любовь, не заботясь о пропитании и безопасности собственной задницы. Один неверный шаг, и нашему нормальному существованию придет конец. Думаешь, таких, как Алик, мало? Но они не наступают открыто, потому что за подобное их осудят такие вожаки, как Артур или Марат, за спинами которых много сильных оборотней. К чему, по-твоему, приведет открытая кровожадная война? Погибнут вампиры, оборотни и даже люди. Вокруг воцарится хаос, и мы начнем убивать друг друга ради пропитания, пока совсем не утратим способность здраво мыслить. Но Инга, твоя сестра, часть семьи. Как ты можешь жертвовать ею и заставлять мучиться в обществе ненавистных врагов?» Был непреклонен Георг, у которого, видимо, от любви совсем поплыли мозги. «К слову, наша сестра не так уж и брезгает общением с оборотнями», — усмехнулся, вспоминая свое ошарашенное состояние, когда в мой кабинет вошли эти голубки. От них так разило сексом и страстью, что дышать было тяжело. Кто бы мог подумать? Моя высокомерная сестра, которая всю жизнь на дух не переносила оборотней, влюбилась в одного из них. Хотя, бесспорно, Артур вполне достойная кандидатура, и он заслужил уважение с моей стороны. «Что ты имеешь в виду? А ты не в курсе? Наша оборотоненавистница втрескалась в Артура, который, в свою очередь, почуял в ней свою истинную». Хлопнул в ладоши и изобразил излюбленный жест блондина пальцами, имитируя вспышки салюта. «Охереть, так это правда?» Озадаченно потер подбородок Георг, которому данная новость пришлась не по вкусу. Далек еще этот вампир был до того, чтобы принять равенство между видами. Хотя именно Артур не так давно спас его и Шантарель от расправы и ненависти Алика. «Собственно, именно поэтому я и вызвал тебя. Давид в сопровождении своих бойцов тоже скоро прибудет». «И к чему мы готовимся? Растаскивать псов, не поделивших самку?» — недовольно рыкнул мужчина, больше не горя желанием вступаться за сестру. «Грызня волков меня мало волнует, но я не хочу, чтобы Инга пострадала. ответил на самом деле разочарованный поступком Артура и брошенными в адрес меня и Инги словами. «Честно, я запутался в твоих интригах, брат. Почему просто не отдать Ингу Артуру, раз у них любовь?» «Думал, после случая с Шантарель ты понимаешь, почему это непросто. Он должен биться за нее, доказать и вампам, и своим сородичам, что придется принять этот союз не только потому, что подписано какое-то перемирие и установлены законы, а потому что не такие мы уж и разные». В очередной раз озвучил свои цели, уже не надеясь, что кто-то способен их понять. «И как же ты предугадал такой исход?» «Никак. Изначально план был другим, но все сложилось куда лучше», — ответил честно. «Знаешь, брат, я всегда думал, что страшнее твари, чем Владислав, нет, но ты сейчас пугаешь меня куда больше», — протянул серьезно, а потом закатился истеричным смехом, явно оценив мою находчивость и дальновидность. «Ты сделал то, что я просил?» Перешел к еще одной волнующей меня теме. «Да, все в норме. Потерь среди членов клана нет, но есть пропавшие из числа одиночек». Вмиг стал серьезным Георг. «Отлично. Валис никогда не нарушал договоренности, но все же стоило проверить». «Виктор, насчет общих дел с этим Валисом. Тебе не кажется, что это слишком? Он творит ужасные вещи, и скоро мне не удастся скрывать от Шантарель всю правду. Может, все же стоит...» «Нет, деловые отношения с Валисом останутся прежними. К тому же это отобьет у многих желание жить самостоятельно, без защиты клана. Думаю, ты найдешь способ утихомирить гнев Шантарель. А если нет, то напомни ей, что бывает с теми, кто выступает против главы клана». «Ну и мудак же ты!» Ожидаемо вступился за свою женщину Георг, и я нахмурил брови, хотя честно уважал брата за смелость и способность защищать то, что дорого, невзирая на страх. «Исключений нет ни для кого!» рявкнул, не показывая своих истинных эмоций, и напомнил брату, с кем именно он говорит. «Прошу меня простить, господин, рот на замок!» Ехидно оскалился блондин и показательно покривлялся, сгибаясь в низком поклоне. «Позвольте откланяться!» «Иди уже!»